Творение растений и вообще библейское предание о творении Вселенной, следовательно, не подвергаются сомнению. Итак, Священное Писание утверждает, что растения созданы Богом на третий день творения. Имеются в виду зелень, трава, сеющая семя и плодоносящие деревья. В Библии так и записано. «Да произрастит земля зелень, траву, сеющая семя, по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. Из этого можно сделать следующие выводы. Весь мир растений был создан в один день. Все растения делятся на зелень, траву и плодоносящие деревья. При этом, видимо, надо считать, что растения делятся на те, которые не имеют никакого значения в жизни человека и животных, на те, которые могут поедаться животными, и на те, которые могут приносить плоды. Далее растения делятся по способу плодоношения на два вида – семенные и плодоносящие. И, наконец, отсюда следует то, что каждое растение порождает себе подобное. А почему растения имеют зеленый цвет? На этот вопрос ответа здесь не найти. С самого начала создания они были зелеными. Для чего зелеными? Неизвестно. Но если внимательно прочесть Библию, то можно прийти к выводу о том, что растения не могли быть зелеными. Вспомните, что было сотворено в первый и во второй дни творения. Оказывается, что земля была освящена уже после того, как были созданы растения. Нам могут возразить, что свет был создан в первый день. Но это не был солнечный свет. Это вообще был неизвестно какой свет. Просто какой-то свет был отделен от какой-то тьмы. Возникло как бы две пустоты. Одна светлая, другая темная, а между ними перегородка в виде небесного свода. Земля же находилась в неосвещенной стороне и получила свет лишь на четвертый день творения, когда было создано солнце и другие светила. В Библии написано: «И создал Бог два светила великие. Светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы». Таким образом, получается, что растения были зелеными еще до появления солнца. Но всем известно, что растения, выросшие без света, будут не зелеными, а белыми. Например, ростки картофеля, проросшего в темноте погреба, имеют белый цвет и зеленеют лишь при освещении солнцем. Защитники Библии, толкующие дни творения как миллионы лет, как геологические эпохи, попадают в безвыходное положение. Зелень и трава разная. Тем более не могли жить и расти миллионы лет, не имея солнечного освещения. Как явствует из Библии, Богу совершенно неизвестна действительная роль растений. Он считает растения только пищей для животных и человека. Цитируем Библию. «Вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Но не все плоды растений употребляются в пищу человеком и животными. Есть много ядовитых растений. Кроме того, есть растения, не дающие плодов и семян, о которых сразу хочется спросить, а кто их создал и зачем? Мы уже говорили, что в процессе фотосинтеза растения накапливают органические вещества и выделяют кислород, необходимый для дыхания животных и человека. Весь кислород воздуха есть результат деятельности растений. До появления фотосинтезирующих растений кислорода в атмосфере Земли не было. И чтобы накопить имеющиеся запасы кислорода, потребовалось очень много времени. Бог же, как свидетельствует Библия, не думая о последствиях, уже на пятый день творения решил создать животных, пресмыкающихся, птиц и разных гадов. Ведь все созданные животные должны были сразу погибнуть от удушья, потому что растения еще не освещали солнцем и не выделяли нужный для дыхания кислород.